Глава 10. Где в семью пророка приходит беда. Сузиана. Месяц Тибету. Год 692 до Рождества Христова. Ясмин очнулась от бешеной скачки. Где-то в затылке пульсировала боль, которая просто кричала о том, что случилось несчастье. Она ничего не помнила из того, что произошло за последний день, и ее сильно тошнило. Но главным было не это, а то, что она ехала, судя по запаху, на верблюде, а судя по скрюченной позе и темноте вокруг, ехала она в тюке, как товар на продажу. Ее руки были связаны и уже начинали неметь. Ясмин поняла, что с ней все-таки случилось то, чего она больше всего боялась. В голове творился полный сумбур. Мысли мелькали и обрывались наполовине. Ее похитили, это ясно. А что с мужем? Что с детьми? Она ничего не помнила за последний день, а любая попытка вспомнить приводила к новой вспышке головной боли. Неужели детей тоже украли? А вдруг убили Зара? Почему она ничего не помнит? Болит голова. Значит, стукнули хорошенько, это тоже понятно. А не помнит она ничего, потому что так бывает после удара. Она видела, как брат Куруш упал, когда понес конь. Он тоже ничего не помнил, и у него тоже болела голова. И еще его сильно рвало. Так, стало проясняться. Ее похитили, но кто, где и когда, неизвестно. Что с детьми и мужем, она не знает. Ножа на поясе нет, зато есть сам пояс. Между ног не болит, значит, ее не насиловали. Как хочется по-маленькому, просто сил нет. Придется в шаровары останавливаться для посещения кустиков. Никто не собирался. Ничего, она это переживет. За мужа объявлена награда. Живой? Он дороже. Значит, навряд ли его убили. Наемники жадные, как вавилонские ростовщики. За детей тоже можно выкуп взять. Да, скорее всего, все живы. Или она одна так попалась, как глупая курица. Верблюд несется вскачь. Дышит с хрипом. Устал. Значит, будут подменные кони и верблюды. Никто отдыхать в Сузиане не будет. Не полные же они идиоты. Наверное, и люди будут тоже другие, которые уже до берега Тигра домчат без остановки. А там ждет лодка. На том берегу — владение ассирийского царя. Там ее никто уже не найдет. Великий Ахура Мазда, пусть их догонят раньше, чем она переплывет реку. Иначе конец. Или... не конец, и все дело в выкупе. Брат заплатит, сколько бы ни попросили, а потом найдет и попросит Шуму задушить всех собственными кишками. Нет, он сам это сделает, если муж позволит. Зар сам и задушит, своими руками. А если Шуму улыбнется, то они просто сдохнут от страха. Неожиданно верблюд остановился, раздувая бока от усталости. Тюк сняли и перебросили на новое животное, которое сразу пустилось вскачь. Значит, половина пути до реки уже пройдена. Потом в лодку и в Ассирию. Надо вспомнить, что говорил Сукая. Она не должна вызывать похоть, иначе ее изнасилуют всем отрядом. Что же он ей советовал? Точно, выглядеть настолько жалкой уродиной, чтобы ни у кого не возникло желания. Она же училась этому. А как она хохотала, когда он ей давал советы на случай, если ее захотят изнасиловать. Дура набитая. Она только сейчас поняла, как он был прав. Хоть бы получилось. Лучше это, чем позор на всю жизнь. Она выживет. Она обязательно выживет. У нее дети и муж. Светлый Бог, помоги! Как же страшно! На второй день Наконец скачка остановилась, и она услышала плеск весел по воде. «Великий Ахура Мазда!» Она не успела. «Это конец!» Слезы бессилия начали душить Ясмин. Она даже не вспомнила, что за эти два дня она ничего не ела и не пила. Да ее даже из мешка не вынимали. А ведь скоро вынут. Как говорил ее ненаглядный муж, «У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление». Вот, сейчас ее шанс. Первый, он же последний. Она жила в жестоком мире и хорошо представляла, что происходит с женщинами, когда их насиловали 15-20 человек. «Сукая, спасибо тебе. Век не забуду», — думала она. Тюк грубо сорвали с верблюда и бросили в тростниковую лодку. Рядом раздавались хриплые голоса, говорившие на акадском. «Ушли. Не верится прямо. Господин будет доволен». «У меня не задница, а кровавая мозоль». «У меня тоже». «Когда хоть пожрать можно будет нормально? Два дня на ходу жевал». «Потерпи немного. К вечеру в лагерь придем, пожрем, выпьем и эту сучку оприходуем». «А можно?» «Так не запрещал никто. Значит, можно». «Хорошо. Красотка, сказали, каких поискать. Может, посмотрим одним глазком?» «Да у тебя один и есть», — захохотал второй, явно довольный каламбуром. «Посмотришь вечером. И глазком, и не глазком. Скорей бы с рук ее сбыть и деньги получить». «А мне не хочется, думаешь? Как представлю награду, аж голова кружится. Все шлюхи в Вавилоне мои будут». Ясмин почувствовала, как грубые руки лапают ее через мешок. «Чё-то худовато. Вроде сказали, из богатеньких бабенок. Муж голодом морит или больная какая?» «Да вроде красотка, сказали. Должна быть в теле. Я не видел ее». «Ладно, вечером разглядим». Наемники заткнулись и стали перегружать ее на нового верблюда, который пошел уже вполне щадящим шагом. Ни есть, ни пить, ни сходить в кустики Ясмин так никто и не предложил. Она была грязная от вонючего мешка, в котором сидела, мокрая по понятной причине, а все тело болело от непрерывной тряски в течение двух дней. Часов через шесть верблюд остановился, и тюк сняли, грубо швырнув на землю. За два дня до этих событий. Дурунтаж. «Простите, великий», — почтительно спросил немолодой жрец. «Но зачем привычную шестидесятиричную систему менять на такое?» Жрец покрутил пальцами в воздухе, не находя слов. «Все очень просто, мудрейший. Мы переходим к главному. Это система, которая будет легче восприниматься в обычной жизни купцами и лавочниками, сотниками и тысячниками в армии, потому что она соответствует количеству пальцев на руках». «Но как она соответствует, если у вас 9 чисел?» — торжествующе сказал ученый-математик. «Все очень просто. Есть еще одна цифра, которая имеет значение «ничто» или «пустота». Она называется ноль». «Цифра, обозначающая ничто? Но зачем?» — поразились жрецы. «Я поясню», — терпеливо сказал пророк. «Ноль — это число, которое стоит до единицы, а после девятки идет число 10, которое описывается единицей, к которой присоединен ноль. 11 — это 2 единицы, а 20 — это двойка и ноль рядом». «А 1000?» — в запальчивости крикнул какой-то жрец из третьего ряда. Макс подошел к черной доске и взял в руку обычный кусок мела. «Это 1000, это 10 000, а это 1 000 000. Продолжать?» «Не нужно, я понял», — сказал растерянный жрец. «Невероятно. величайший. Простите, но вы мне кажетесь сейчас великим, как бог Набу. Не сочтите за лесть. Число, означающее ничто. Пустоту. Это немыслимо. Я вам скажу больше. Есть числа, которые меньше ноля, улыбнулся Макс. Как может быть что-то меньше, чем ничто? Возопил жрец, у которого взорвался мозг. Например, минус один, минус два и так далее. Числовой ряд можно вести как в сторону больше ноля, так и в обратную сторону. В зале поднялся шум. Научная дискуссия вновь грозила перерасти в потасовки. Учитывая наличие посохов, опасность была нешуточной. «Невероятно! Он полубог!» «Это чушь! Нас покарает великий Энки!» «Да ты тупица! Тебе ж доказали, что земля круглая! Ты ж не верил!» «Да убедил, убедил! Круглая! Сам тупица! Как могут быть цифры отрицательными? У тебя может быть минус двое детей!» «Да ты представь, что мы изменили календарь, и сегодня первый год! Значит, прошлый год был минус первым! Понял теперь, недоучка? Я тебе говорю!» «Это чудо! Это все меняет! Все наши таблички можно выкинуть на помойку!» «Там мудрость веков! Энки покарает!» «Да я тебе всю эту мудрость за месяц заново создам! Ты что, не видишь, как все просто?» Макс терпеливо ждал, когда ученые выплеснут первые эмоции, и вскоре постучал в гонг. Зал постепенно угомонился, кое-где вспыхивая очагами незаконченной дискуссии. Теперь переходим к таблице умножения. Тут хуже. Ее надо просто запомнить. Но принцип простой. Умножение... «Величайший, простите, мы ничто перед вашей мудростью, но умножать и делить мы тут все хорошо умеем. Непривычно немного, но система проста и понятна. Мы разберемся сами. Не смеем утруждать вас». «Тогда теорема...» Макс хотел сказать «Пифагора», но прикусил язык. Какой еще Пифагор в древней Месопотамии? А вот фундаментальные знания стремительно заканчивались. Алгебру он не помнил от слова совсем. «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». «Величайший, простите, но это нам тоже известно». «Ноль! Вот что важно! С ним мы перевернем все представления о знаниях, а эти египетские зазнайки, что кичатся своими древними свитками, будут посрамлены!» «А не хотите ли вызвать их на научный диспут?» — лукаво спросил Макс. «Я могу устроить. Напишем фараону Шабатаке, я думаю, он не откажет». Если бы от людей можно было прикуривать, то сейчас было самое время. Жрецы, сидевшие в амфитеатре рядами, представляли фантасмагорическую картину. Кто-то неприлично раскрыл рот, кто-то выпучил глаза сверхчеловеческих возможностей, а кто-то побагровел так, что готов был лопнуть. «Величайший, дайте год!» — пискнул жрец, который пришел в себя первым. «Дайте год! Мы их в грязь втопчем!» Зал одобрительно зашумел. Формат научных дискуссий был тут неизвестен, а возможность вот так запросто попросить о чем-то египетского фараона, который в своей земле считался вполне себе живым божеством, вообще не укладывалась в головах. «Давайте сделаем так. 10 лучших работ, которые вы выберете сами, будут написаны на тонкой коже и переплетены в книгу. На обложке с золотом выложим имя автора и название его труда. Эти книги мы пошлем в Египет. Пусть завидуют». В зале начался форменный дурдом. «Они же украдут наши знания! Нельзя им ничего давать!» «Да на обложке же имя будет! Как они его украдут, глупец?» «Ты сам глупец! Тебе никогда не получить собственный труд с именем! Ты бездарность и тупица!» «Я тупица? На, получи!» Макс уже понял, что теряет контроль над ситуацией, когда в зал зашел бледный, как полотно, Ахикар. «Великий, беда! Нужно срочно ехать в Сузы. В то же самое время. Аншан. Почтенный купец Синели был абсолютно счастлив. 2 года без налогов. 2 года! Без налогов! Вот ведь счастье-то какое привалило. Нет, он как знал, что Мазая тогда отправил и денег ему приплатил. И даже не жалко ведь? Странно. Денег и не жалко. А все потому, что те деньги в дело пошли и серьезную прибыль дали. А значит, не расход это, а вложение. А потому и не жалко. Честный до безумия перс сказал, что сиятельный ему еще столько же дал. Этот парень за неделю свою полугодовую оплату получил. Говорит, еще год поработает и поедет домой. Невесту родители хорошую подобрали с таким-то колымом. У них в горах, если за невесту 30 баранов дать, первую красавицу возьмешь и с хорошим приданым. Да и цены там куда ниже, чем в Аншане. Цены ниже, заработал тренированный купеческий мозг. Надо прикинуть. А пусть в свои горы едет, будем там скот закупать, а к ним товары возить. Одна проблема. Персы — парни честные. Это с одной стороны хорошо, а с другой как раз плохо. Торговля, она такая. Нужно гибким быть, врать уметь. Ну ничего, зато не обманет. Это тоже немало стоит. Сколько он приказчиков в Вавилоне выгнал за воровство, и не упомнишь всех. Какой же он Синели молодец все-таки. Когда в последний раз в Вавилоне был, многих знакомых не досчитался. Кто погиб, кого ограбили вчистую, остальные аж с лица спали. Тяжелые времена пришлось пережить, когда армия великого царя в город вошла. Крови было столько, что хоть стены крась. А тут у него дом за городом, где жены и наложницы в достатке живут, а дети уже сами начинают понемногу дела вести, отцу помогая. 2 старших с караванами ушли, а младший школу заканчивает. Ему по страшному секрету рассказали, что в той школе сам великий пророк глину мял, когда рабом был, а сиятельный Хутран математику преподавал. Вот ведь врут люди, совсем совесть потеряли. А все потому, что плата в этой школе самая высокая. Цену себе набивают, не иначе. Но учат хорошо, не отнять. Младший сын клинопись знает и по-арамейски пишет, а это очень серьезно в их делах. Математику выучил. В голове цифры складывает без всякого абака. Хороший помощник растет. А как базар-то в Аншане и Сузах изменился? Как новые гири ввели, продавцы взвыли. Чуть бунт не вспыхнул. Но к каждому надзирающий за порядком в коронных землях пришел и ласково так все объяснил. Так ласково, что некоторые обмочились, говорят. Закон все знают, что за обман покупателя положено. Конфискация и пожизненный запрет на торговлю. И бунт как-то сам собой стих, не начавшись. Зато порядок наступил. По всему царству талант, мина и сикль одинаковыми стали. И еще как меру веса семена рожкового дерева применяют. Карат назвали. Там семена одно к одному. Не обманешь. Ох, и премудрый человек все это сделал. Вот ведь раньше как было. Покупаешь в вавилонских талантах, а продаешь в местных, а они на 2-3 мины отличаются. Это же все помнить надо было. А теперь по всему царству мера едина. Благослови светлый бог великого царя. Слухи ходят, что появились умельцы, что клейменные гири высверливают и оловом заливают. Говорят, 2 уже головы за стеной проломили. Тут конфискации не отделаешься. Вот ведь дурни право слова. А как все расчеты поменялись? Это же совсем в голове не укладывается. Золотой дарик — 10 серебряных сиклей. 1 сикль 100 медных фулусов. Почему 10, а не привычные 12? Купец понял. Так цена золота отличается от серебра 1 к 10. Но почему в сикле 100 фулусов, а не привычные 60? Купец понять решительно не мог. Не иначе так Бог велел. Зато как медная монета торговлю поменяла. Вот как раньше можно было лепешку за серебро купить? Это же мучение было форменное. Приходилось проволоку рубить, и еще с пробой могли надуть. А теперь любой ребенок знает, что лепешка весом одну мину ровно 1 фулус стоит. Он, когда это в Вавилоне рассказывал, видел, какая тоска в глазах купцов стоит. Это же как зарабатывать можно на всякой мелочи? Да, нет у них там ни сиклей, ни полусиклей, ни дариков золотых. Даже жаль убогих. Говорят, смельчаки появились, что начали новую монету подделывать. Даже страшно представить, как они свою жизнь закончат. Куда же он сэкономленные деньги денет? Ведь даже и мечтать не мог о таком счастье. Деньги те уже были в расход списаны, на налоги. Надо в Сузах торговый дом открывать. Чего в одном аншане сидеть? Там сейчас все деньги, в столице. А то, может, и переехать в Сузы попозже. Сейчас страшно, уж больно Ассирия близко. Нет, семья пока в аншане поживет. Не следует жадность вперед здравого смысла пускать. Никогда это добром не заканчивалось. И почтенный купец достал свою самую дорогую покупку, что стало радостью всей его жизни. За великие деньги он эту книгу купил. Мину серебра отдал, 50 сиклей. Простой паденщик 3 года за такие деньги работает, а тут сказки какие-то. Сначала купил, чтобы перед людьми похвастаться. Вот, мол, смотри, что есть. Мину серебра отвалил, столичная мода дорого стоит. Но ведь и почет других купцов он из мелочей складывается. Тут сделка удачная, тут налог сэкономил, а тут книга, да еще первая в немалом городе Аншане. Теперь почтенный купец без той книги жизни себе не представляет. Каждый вечер раскрывает и картинками любуется. И только сам, никому не позволено даже пыль с нее стереть. Только младшему сыну разрешено под присмотром отца всей семье сказки из нее читать. Все сидят и слушают, как малые дети, а потом на картинки дивятся. Он, почтенный купец, даже тайком читать учится. Благослови, светлые боги, того, кто такую красоту сделал».